Сколько их ест из рук, белых и сизых, целые царства воркуют в круг уст твоих, низость. Не переводится смертный пот в золоте кубка, и полководец гривастый льнет белой голубкой. Каждое облако в час дурной грудью круглится, в каждом цветке неповинном твой лик дьяволится. Бренная пена, морская соль, в пене и в муке повиноваться тебе доколь камень безрукий.